Сделав еще несколько шагов, Карел наткнулся на ствол сухого дерева со свежими отметками страшных когтей зверя. Видно было, что медведь забавлялся, перекидывая его с места на место. Но что это? Какой-то необычный, пронзительный, дребезжащий звук остановил беглеца. Он прислушался. Звук повторился еще и еще. Кеттонен недоумевал. Таких странных звуков ему еще не приходилось слышать. Сделав несколько шагов, он понял, в чем дело. У поваленного бурей большого дерева с зеленой еще листвой ствол оказался расщепленным на несколько довольно толстых дранин. У дерева на задних лапах стоял большой бурый медведь. Зверь ухватил двумя лапами за дранину, сильно потянул ее к себе и, пригнув почти к земле, выпустил. Разогнувшись, упругое дерево смаху ударяло по остальным дранинам, и тут-то Кеттонен услышал звук, так поразивший его. Зверю, видимо, нравилась эта забава. Каждый раз, когда дранина разгибалась, он поспешно наклонял голову, приближая ухо к лесному инструменту. «Медвежье кантеле», — усмехнувшись, подумал Кеттонен. Сноска. Кантеле — карело-финский народный музыкальный инструмент типа гуслей. Конец сноски. Он благополучно прошел мимо. Увлекшись музыкой, зверь не обратил на него никакого внимания. Проваливаясь по колено, а иногда и по пояс в ямы, наполненные грязью и заросшие мхом и травой, пробираясь сквозь лесную чащу, не имея возможности закрыть руками глаза от жестких ударов ветвей, Кеттонен упрямо двигался к цели. Топкие болотца и россыпи серых камней говорили Карелу, что он приближается к большому заливу озера. На пути стали попадаться небольшие мелкие озерки, со всех сторон заросшие зеленью. На илистых берегах часто встречались круглые с большую тарелку следы лося-быка и слегка вытянутые поменьше следы лосихи. Несколько раз Кеттонен слышал глухие крики лосей. «Му-у-у!» раздавалось иногда совсем близко, словно кто-то гудел в пустую стоведерную бочку. Проходя мимо лесного озерка, Кеттонен услышал громкий шум воды. Просунувшись между ветвями кустарника, закрывавшего озеро плотной зеленой рамой, Кеттонен увидел большого лося, стоящего в воде. Огромный зверь, прижав уши, опустил глубоко в воду голову. Было похоже, будто он что-то ищет на дне озера. Подняв голову, лось с хрустом, словно лошадь, пристукивая крепкими зубами, стал пережевывать стебли и корешки какого-то растения, а в это время вода шумливыми струями стекала с головы и с гривы животного. Пока лось с наслаждением поедал пищу, то и дело опуская и поднимая голову, Кеттонен с вожделением глядел на толстую губу лося. Верхняя мясистая губа его очень вкусна и славится в лесах Карелии как отличное лакомство. Но когда Карел представил себе зажаренным, короткий, покрытый длинной шерстью лосиный хвост и почувствовал, будто на его ароматный дух, у него на глазах показались слезы. Лось, насытившись, забрел поглубже в воду и, нырнув, стал плавать и барахтаться в озере. Чего бы не дал сейчас Кеттонен за здоровые руки, он нашел бы способ добыть зверя. Голод мучил беглеца все больше и больше. Он вылез из прибрежных кустов и, понурив голову, пошел дальше. Не сделав и 10 шагов, беглец увидел небольшую лужайку, всю покрытую перезрелой красноватой морошкой. Раньше Кеттонен пренебрег бы подобной пищей, но теперь, не имея больше сил терпеть, он упал на землю и, обрывая ягоды ртом, долго не мог оторваться от сочной и сладкой морожки.